Глава 23. Лето 1968 года. В то лето Фрэнк вернулся из Вьетнама. Собственно, размышляет Фрэнк, глядя, как дождь бьется в окно его конспиративной квартиры, для властей я убил гораздо больше людей, чем для мафии. Власти наградили меня медалью и почетной отставкой. Фрэнк убил много вьетконговцев. Такая у него была работа, он был снайпером. И чертовски хорошим снайпером. Иногда ему становилось муторно из-за этого, но он никогда не чувствовал себя виноватым. Вьетнамцы были солдатами. И он был солдатом. Шла война. А во время войны солдаты убивают солдатов. Его не купить на апокалипсис. Он не стрелял в женщин и детей, не жег деревни и даже не встречался с теми, кто это делал. Только истреблял войско противоположной стороны. Тетское наступление придумали для таких ребят, как Фрэнк, потому что враги вышли из укрытий, напрашиваясь на пули. До этого беспомощные патрули возвращались из джунглей ни с чем, разве что теряли своих, нарвавшись на засаду, но так и не увидев противника в лицо. А во время той операции вьетконговцев вылезло много, и многие полегли. Фрэнк стал машиной уничтожения в городе Хюэ. Бой в городских условиях подходил ему как нельзя лучше, и бывали случаи, когда Фрэнк дни напролет вел дуэли с вьетнамскими снайперами. Это были поединки ума и мастерства. Фрэнк всегда выходил из них победителем. Когда же он вернулся из Вьетнама, то обнаружил, что от прежней жизни ничего не осталось. Расовые беспорядки, антивоенные выступления, хиппи, ЛСД. На море пусто, большинство серфингистов погибли во Вьетнаме, или там же покалечились, или подались в хиппи и жили в коммунах в Орегоне. Фрэнк снял форму и пошел к морю. Много недель он катался на доске один, сам жег костры и готовил на берегу, пытаясь возродить прошлое. Не получалось. Зато Петти осталась прежней. Она писала ему каждый день, пока он был во Вьетнаме, длинные подробные письма обо всем, что происходило дома, кто с кем встречался, кто расставался, о своей секретарской работе, о своих родителях, о его родителях и так далее. Ну и, конечно же, страстные слова любви, что она к нему чувствует, как ждет, не дождется его возвращения. И это была правда. Прежняя набожная католичка втолкнула его в свою комнату, едва за родителями закрылась дверь, а потом потащила в кровать. Правда, особенно тащить его не пришлось, вспоминает Фрэнк. Боже, их первый раз. Они дошли до черты, на которой много раз останавливались в прежние времена, на заднем сиденье машины, однако на сей раз она не сжала колени и не оттолкнула его, чтобы потом виновато приласкать пальчиками. Только он подумал, что ее рука опускается именно за этим, как Петти сама открыла ему путь и сама направила его в себя, а он, ясное дело, не возражал. Когда же настало время выходить, слишком быстро, огорченно вспоминает Фрэнк, она прошептала: «Не надо, я на таблетках». Вот этого он никак не ожидал. Она пошла к врачу и стала принимать таблетки в предвкушении его приезда, как она сама призналась, когда они лежали рядом на кровати, и ее голова покоилась у него на плече. «Я хотела порадовать тебя застенчиво», — проговорила Петти. «Ты не разочарован? Ты просто чудо». Потом его опять охватило желание, хорошо быть молодым, думает Фрэнк, и они опять любили друг друга. На этот раз Петти тоже испытала оргазм и сказала, что, зная она, чего лишается, давно перестала бы сопротивляться. Петти была хороша в постели, горячая, страстная, заводная. С сексом у них никогда не было проблем. Итак, Фрэнк снова стал встречаться с Петти, и они ступили на долгий путь к неизбежной свадьбе. Однако будущее Фрэнка было как в тумане. Служба в морской пехоте осталась позади, и надо было все начинать заново. Фрэнк подумывал о военной карьере, однако Петти не желала отпускать его обратно во Вьетнам, да и ему самому не особенно хотелось покидать Сан-Диего. Отец звал его ловить рыбу, однако это тоже не казалось заманчивым. Как ветеран он мог бы поступить в колледж, если бы знал, чему хочет учиться. Так или иначе, он опять примкнул к мафии. В этом не было ничего неожиданного и ничего страшного. В один прекрасный день Фрэнк наткнулся на Майка Пелла, они выпили пиво и разговорились. Майк рассказал о себе, о своей юности в Нью-Йорке, о семье Профачи, о своих тамошних неприятностях и о том, что его послали в Сан-Диего поработать на БАПа, пока все не уляжется. Но ему понравилось в Калифорнии, ему понравился БАП, и он решил остаться. «Кому нужен чертов снег, а?» — спросил Майк. «Только не мне», — подумал Фрэнк. Он стал ходить вместе с Майком по клубам, где свои проводили время. Это не изменилось. Это было как раньше, словно такие места были неподвластны времени. Там Фрэнк чувствовал себя уютно, словно вернулся домой. «Ну да, вернулся в семью», — думает теперь Фрэнк. Ребята были те же. Баб, Крис Панно и, конечно же, Майк. Джимми Форлиано занимался грузовыми перевозками на Востоке, но и он иногда заглядывал, как правило, по делу. У них образовалась маленькая сплоченная группа в захолустном городишке. Таким был тогда Сан-Диего, думает Фрэнк. Да они и мафией-то не были настоящей семьей, как в больших городах на восточном побережье. И не сказать, чтоб жизнь била ключом. В свободном, спокойном Сан-Диего появился новый прокурор, норовивший всем прищемить яйца. Он предъявил Джимми и Бапу обвинение из 28 пунктов за какой-то наезд на профсоюз грузовых перевозчиков и вообще всячески осложнял жизнь более или менее организованной преступной группировки в городе. У Бапа была доля в местном такси, и он взял Фрэнка к себе. Стиральными машинами на колесах, вот чем они были в те времена, когда через такси отмывали кучу денег. Доходы от азартных игр, ростовщичества, проституции, все шло через таксомоторные компании. Еще деньги политиков. Взятки членам городского совета, конгрессменам, судьям, копам. Начальник полиции каждый год менял машину за счет таксомоторной компании. Потом пришел Ричард Никсон. Он метил в президенты, и ему были нужны деньги, однако он не мог просто так их взять. Как бы это смотрелось, мафия в Сан-Диего выписывает чеки на предвыборную кампанию Никсона. Поэтому деньги проходили через такси и передавались в дар от владельцев компании и водителей. Фрэнк никогда не узнал бы об этом, не попадись ему на глаза чеки, когда он как-то раз заглянул в контору. «Я даю деньги Никсону?» — спросил он Майка. «Мы все даем. Но я демократ. Только не в этом году. Ты хочешь, чтобы чертов Бобби Кеннеди поселился в Белом доме? Вот уж кто на нас зубы точит, что твоя акула. К тому же это не твои деньги, так что отдыхай». Фрэнк и Майк сидели в конторе, пили кофе и обсуждали всякую ерунду, когда раздался звонок. «Ну, ребята...» «Готовы к повышению?» — спросил Баб. Он звонил из телефонной будки. Баб никогда не звонил из дома, он же не дурак. Обычно он насыпал в карман монетки и вечером шел за 4 квартала на Мишен-бульвар к телефонной будке, чтобы вести из нее дела, словно из офиса. Встречались они с Бабом на набережной в Пасифик-Бич, в 2 кварталах от его дома. Кто бы мог подумать, что персонаж вроде Баба так любит океан. Все же было кое-что общее у Баба и Фрэнка, хотя Баб никогда не вставал на доску и даже не плавал, насколько знал Фрэнк. Бабу нравилось смотреть на океан. Они с Мари часто гуляли на закате по набережной или шли на причал Кристал. Из их дома открывался великолепный вид, и Баб имел обыкновение, стоя у окна, рисовать акварели. Плохие акварели. У него были дюжины, сотни акварелей, и он их вечно раздаривал, иначе Мария начинала жаловаться на то, что он весь дом заполонил своими картинками. Баб дарил их на Рождество, на дни рождения, юбилеи, день сурка, по любому поводу. У всех членов организации имелись его акварели, не отказываться же. У Фрэнка в его маленькой квартирке на Индия-стрит тоже висела одна на стене в гостиной. Лодка с рыбаками выходит в море на закате. Баб знал, что Фрэнк любит лодки. Это правда, Фрэнк любил лодки. И от этого картинка особенно его раздражала, потому что ни на одно морское судно нельзя писать такие карикатуры, какая получилась у баба. Однако Фрэнк не снимал акварель со стены. Никогда не знаешь, нагрянет баб или нет, а обижать его не хотелось. И все шло как по маслу, пока Фрэнк был холост. Женатикам приходилось тяжелее, так как их супруги прятали подаренные картинки подальше. Однако женатые, как правило, были уважаемыми людьми, и по закону босс, даже в равнодушном к этикету Сан-Диего, не имел права ни с того ни с сего вваливаться в их дом, не предупредив о визите заранее. Но после звонка начинались срочные поиски какой-нибудь чудовищной акварели, которую немедленно вешали в гостиной. В общем, если не случалось ничего особенного, их встречи происходили на набережной. Однако в тот день баб приказал ждать его в зоопарке около террариума. Речь зашла о человеке по имени Джеффри Рот. «Как?» — переспросил Майк. «Слыхали про Тони Стара?» — баб прижимался лицом к стеклу, чтобы получше разглядеть плюющуюся кобру. «Еще бы! Кто не слышал о Тони Старе, о крысе из Детройта, чьи показания засадили за решетку половину тамошней семьи? Рокко Дзрилли, Джеки Томинелло, Энджи Вена. Все они отбывали срок по милости Тони Стара. Газеты упивались заголовками «Тони Стар свидетельствует». «Теперь он Джеффри Рот по программе защиты свидетелей», — сказал баб и принялся барабанить пальцами по стеклу, стараясь спровоцировать кобру. «Думаете, можно раздразнить ее так, чтобы она плюнула?» «По-моему, ей не это нравится», — ответил Фрэнк из сочувствия к змее, которая лежала себе и никого не трогала. Баб посмотрел на него, как на дурачка, и Фрэнк понял. Кое-кому не нравилось, что баб убивал людей, угонял машины, давал деньги в рост и занимался игорным бизнесом. «Так что ж теперь, прекращать?» И правда, стук по стеклу продолжался еще несколько секунд. «Знаете, где он теперь живет?» — наконец спросил баб. «В Мишн-Бич». «Ни хрена себе!» — возмутился Майк. «Это было личное оскорбление. Крыса поселилась буквально у них под боком». Разговоры о крысах у Фрэнка с Майком заходили не раз. Хуже такого падения ничего не могло быть. «Никогда нельзя сдаваться», — говорил Майк. «Мы же взрослые люди и знаем, на что идем. Если нас возьмут, надо держать рот на замке и отбывать срок». Фрэнк был с ним полностью согласен. «Лучше умереть, чем попасть под программу», — отвечал он. И вот теперь парень, засадивший половину детройтской семьи за решетку, устроился рядом и радовался жизни в Мишн-Бич. «Как его нашли?» — поинтересовался Майк. Кобра свернулась кольцами и, похоже, заснула. Баб оставил ее в покое и перешел к соседнему отсеку со свиноносой змеей, которая обвелась вокруг ветки и выглядела угрожающе. Сообщил какой-то секретарь в департаменте юстиции, которого прикормил Тони Джек, — ответил баб, вновь стуча костяшками пальцев по стеклу. Из кармана он достал листок бумаги и дал его Фрэнку. На листке был записан адрес. «Детройт хотел послать своих ребят, но я сказал, — нет, это вопрос чести». «Правильно», — согласился Майк. «Наша территория, наша ответственность. Заплатят 20 000». Змея сделала рывок и ударилась мордой в стекло, отчего баб, обронив очки, отскочил футов на 5. Фрэнк, на силу сдерживая смех, поднял их, протер о рукав и подал бабу. «Чертовы гадины! Они хитрые», — сказал Майк. Фрэнк и Майк отправились в магазин. Купили дурацкого шматья, чтобы выглядеть туристами, и зарегистрировались в мотеле на Кеннебек-Корт в Мишн-Бич. Большую часть времени они простаивали у окна, глядя через жалюзи на кондоминиум Тони Стара, находившийся по другую сторону Мишн-Бульвара. «Мы типа как копы», — заявил Майк в первый вечер. «В смысле?» «Ну, они же этим обычно и занимаются, ведут наблюдения». «Пожалуй». Тогда Фрэнк в первый раз пожалел полицейских, потому что вести наблюдение оказалось делом скучным и весьма утомительным. Он заново осмыслил слово «скука». Они пили плохой кофе, по очереди ходили за жареными цыплятами или за бургерами, или за тако, а потом съедали это, не отходя от окна, прямо из пропитанных жиром бумажных оберток. Что эта дрянь делала с его внутренностями, он мог только гадать. Зато он знал, что она делала с кишками Майка, потому что комната была маленькая, и когда Майк выходил из уборной... В общем, Фрэнк жалел полицейских. Они с Майком дежурили по очереди. Пока один торчал у окна, второй спал или смотрел очередное дурацкое шоу по телевизору. И перерыв они позволяли себе лишь когда Тони Стар в 7:30 выходил из дому на утреннюю пробежку. О его любви к бегу они узнали в первое же утро, когда Тони Стар появился на крыльце в лиловом спортивном костюме и кроссовках и начал разминаться, опираясь на перила. «Какого черта не выдержал Майк?» «Он собирается бегать», — сказал Фрэнк. «Вот уж кому надо бы бежать со всех ног». «А он в неплохой форме», — заметил Фрэнк. Стар и вправду хорошо выглядел. Он загорел, черные аккуратно подстриженные волосы были гладко зачесаны назад, да и лишнего жира на нем как будто не было заметно. Вернулся он через час, потный, распаренный. «Вот засранец», — буркнул Майк. «Бегает себе по бережку, словно ему совсем не о чем волноваться, посматривает на девочек, любуется яхтами, греется на солнышке, загорает. Радуется жизни, пока его друзья томятся в тюремных камерах. Говорю тебе, он должен помучиться перед смертью». Фрэнк согласился. Стар должен помучиться за то, что совершил. Однако такого приказа они не получали. Баб ясно выразился, надо действовать быстро и чисто. Войти, сделать дело и уйти. Чем быстрее, тем лучше, во всяком случае, так казалось Фрэнку. Петти не особенно обрадовал его неожиданный отъезд. «Ты куда?» — спросила она. «Неважно, Петти. Почему? Зачем?» «Дела». «Какие такие дела?» — наседал на него Петти. «Почему ты не можешь мне сказать? Небось, едешь веселиться со своими дружками, да?» «Веселье хоть отбавляй», — мысленно отвечал ей Фрэнк. «Дешевый мотель, комната пополам с Майком, его похабные выражения, его бесконечные сигареты, его газы, ну и, конечно же, многочасовые и скучные наблюдения, чтобы выучить распорядок дня какой-то поганой крысы». «Распорядок дня — это главное», — наставлял их баб. «У всех есть свои привычки», — сказал он Фрэнку. «У всех. Люди предсказуемые. Если знаешь, что и когда человек собирается делать, непременно найдешь лазейку. Быстро и чисто, туда и обратно». Итак, Тони Стар каждое утро бегал по набережной. Майк хотел напасть во время пробежки. «Наденем пидорские тренировочные костюмы, побежим следом за ним», и выстрелил ему в голову, дело в шляпе. Однако Фрэнк был против. Слишком много случайных факторов, от которых мог зависеть исход операции. Во-первых, они с Майком будут заметны, как два медведя в сауне. Во-вторых, они запыхаются, а со сбитым дыханием стрелять трудно даже с близкого расстояния. В-третьих, слишком много потенциальных свидетелей. Пришлось придумывать другой план. Проблема в том, что Стар не баловал их лазейками. Жил он весьма однообразно, предсказуемо, повторяя одно и то же изо дня в день. Утром он бегал, потом возвращался домой, принимал душ, наверное, переодевался и шел в страховую компанию, где трудился с 10 до 6. А после работы он сидел дома до следующей утренней пробежки. «Да чего же скучный сукин сын», — ругался Майк. «Не ходит в клубы, не водит к себе девок. Дрочит он там, что ли, каждый вечер? Похоже, оттягивается он только с вечерней пиццей. Каждый четверг в 8:30 Стару приносили пиццу. «Майк, я тебя люблю». Только этого не хватало. «Вечерняя пицца», — повторил Фрэнк. «Стар впускает посыльного». Этот разговор случился во вторник, так что еще два дня они отдыхали и тихонько ждали четверга. В среду вечером они заказали пиццу там же, где ее заказывал Тони Стар. Пиццу съели, а коробку сохранили. Ровно в 9:25 Фрэнк стоял у дома Стара с коробкой от пиццы в руках. Майк сидел в машине, готовый в любой момент тронуться с места и, если потребуется, перехватить посыльного из пиццерии. Фрэнк нажал на кнопку звонка и крикнул в домофон: «Пицца, мистер Рот!» Мгновением позже послышалось гудение, потом металлический щелчок. Дверь открылась, Фрэнк вошел в дом и, пройдя коридор, остановился у двери Стара, позвонил. Стар открыл дверь, однако цепочку не снял. Фрэнк услышал, что в комнате бубнит телевизор. «Так вот, как развлекается эта крыса», — подумал Фрэнк, — «смотрит телек и жрет пиццу». «Пицца», — повторил Фрэнк. «А где прежний курьер?» «Заболел», — ответил Фрэнк, надеясь, что ему ничто не помешает. Он уже был готов выломать дверь, но тут Стар снял цепочку. В руке он держал деньги, одну бумажку в $5 и две по $1. 6.50, правильно?» Фрэнк потянулся к карману, словно за сдачей. «Оставь себе», — сказал Стар. «Спасибо. 50 центов», — подумал Фрэнк. «Ни один уважающий себя гангстер в мире не даст 50 центов чаевых. Неудивительно, что он стал крысой». Фрэнк протянул Стару коробку, и когда она оказалась у него в руках, толкнул его, захлопнул дверь и вытащил пистолет 22-го калибра с глушителем. Стар сделал попытку убежать, но Фрэнк направил пистолет ему в затылок и выстрелил. Стар упал, стукнувшись о стену. Фрэнк переступил через его тело и вновь прицелился ему в голову. «Крыса», — сказал Фрэнк. Еще три раза он нажал на спусковой крючок, после чего покинул квартиру и дом Стара. Все это заняло, может быть, минуту. Фрэнк сел в машину, и Майк, нажав на газ, умчал их обоих прочь. «Как прошло?» — спросил Майк. «Отлично», — ответил Фрэнк. Майк усмехнулся. «Да ты настоящая машина. Фрэнки машина». Прозвище прилипло к Фрэнку. Они проехали на Инграм-стрит до водосброса. Там Фрэнк вышел, разбил пистолет о камни и выбросил куски в воду. После этого они отправились на стоянку у торгового центра в Пойнт-Ломе, где их ждали два автомобиля. Фрэнк немного покружил на своем по городу, потом бросил его и взял такси до аэропорта, а оттуда на другом такси вернулся домой. Никто ничего не узнал. Полицейские из Сан-Диего фактически умыли руки, тем самым прозрачно намекнув федералам, мол, если вы без спросу сажаете доносчика в наш огород, то какого черта хотите от нас? В общем-то, никто не любит доносчиков, даже копы, которые на них зарабатывают свой кусок хлеба с маслом. Наутро Фрэнк проснулся, сварил себе кофе и включил телевизор. Показывали кухню в каком-то отеле Лос-Анджелеса. «Удивляешься?» — спросил его тем же утром Майк. «Немножко. А я удивляюсь только тому, что это не случилось раньше». «Вот так», — подумал Фрэнк. «У парня в голове две пули. У Никсона чеки». Когда выбрали Никсона, в конторе таксомоторной компании устроили праздник на славу. Чуть ли не первым делом новый президент удалил из Сан-Диего прокурора, так мешавшего мафии. Обвинения против БАПа были сняты, хотя Форлеано все-таки отправился за решетку. А в остальном все шло по-прежнему. Фрэнк и Майк получили $2000 за проделанную работу. На свою долю Фрэнк купил кольцо для Петти.